Дальнейшее движение готов было приостановлено нерешительным исходом этого кровопролитного сражения, а императорские полководцы, опасаясь, что другая подобная битва совершенно истощит их армию, составили более благоразумный план истребить варваров под гнетом нужд столь многочисленного сборища. Они готовились запереть вестготов в узком углу между Дунаем, Скифскую степью и Гемскими горами и держать их там до тех пор, пока неизбежное влияние голода не истощит их физических сил и душевной бодрости. Этот план приводился в исполнение с некоторой последовательностью и успехом. Варвары уже почти истощили и свои собственные хлебные запасы, и то, что они собрали с полей, а главный начальник кавалерии Сатурнин направлял все свои усилия к тому, чтобы усилить и сузить сферу римских укреплений. Его труды были прерваны тревожным известием, что новые многочисленные толпы варваров перешли никем не защищаемый Дунай или для того, чтобы помочь Фритигерну, или для того, чтобы последовать его примеру. Основательное опасение, что он сам может быть окружен и разбит неизвестным ему неприятелем, заставило Сатурнина отказаться от осады готского лагеря. Тогда раздраженные вестготы, выйдя из своего заключения, удовлетворили и свой голод, и свою жажду мщения опустошениями плодородной страны, которая простирается слишком на 300 миль от берегов Дуная до Гелеспонта. Прозорливый Фритигерн с успехом воспользовался страстями и интересами своих варварских союзников, которые из склонности к грабежу и из ненависти к римлянам поддержали красноречие его послов и даже предупредили его. Он вступил в тесный и выгодный союз с главными силами своих соотечественников, повиновавшихся Алафею и Сафраксу, как опекунам их малолетнего царя. Продолжительная неприязнь между соперничавшими племенами прекратилась благодаря сознанию общности их интересов. Вся независимая часть нации стала под общее знамя, и вожди остготов, как кажется, преклонились перед превосходством гения вестготского вождя. Он приобрел содействие тайфалов, воинская репутация которых была замарана гнусностью их семейных нравов. Каждый юноша при своем вступлении в совет соединялся узами достойной уважения дружбы и скотской любви с одним из воинов этого племени, и он не мог высвободиться из этого противоестественного союза до тех пор, пока не доказал своего мужества, убив без посторонней помощи огромного медведя или лесного кабана. Но самых могущественных союзников готты получили из лагеря тех врагов, которые выгнали их из родины. Распущенность дисциплины и обширность владений гуннов и аланов замедлили их завоевания и внесли смуту в дела их управления. Некоторые из их орд соблазнились щедрыми обещаниями Фритигерна, и быстрая кавалерия скифов придала новые силы и энергию стойкости готской пехоты. Сарматы, которые никогда не могли простить преемнику Валентиниана своего прежнего поражения, воспользовались общим смятением и усилили его, а вторжение алеманов в гальские провинции отвлекло и внимание, и военные силы западного императора. Одним из самых опасных последствий допущения варваров в армию и во дворец было то, что они поддерживали сношения со своими соотечественниками и по неосторожности или с намерением указывали им на слабые стороны Римской империи. Один из лейб-гвардейцев Грациана был родом алеман из племени лентиензов, живших по ту сторону Константского озера. Семейные дела заставили его просить отпуска. Во время его непродолжительного пребывания в среде родственников и друзей ему пришлось удовлетворять их любознательные расспросы, и он из тщеславия старался уверить их, что посвящен в государственные тайны и в замыслы своего государя. Узнав, что Грациан намеревается вести военные силы Галлии и Запада на помощь к своему дяде Валенту, неугомонные алеманы решились воспользоваться такой благоприятной минутой для вторжения на римскую территорию. Несколько легких алеманских отрядов перешли в феврале по льду через Рейн, и это послужило прелюдией для более важной войны. Смелые надежды на грабеж и, может быть, на завоевание взяли перевес над соображениями, которые внушались робким благоразумием и обязанностью соблюдать международные обязательства. Из каждого леса, из каждого селения стали выходить толпы смелых удальцов. При приближении этой великой армии алеманов народный страх определял ее размеры в 40 тысяч человек, а после ее поражения тщеславная и легковерная лесть придворных преувеличила эти размеры до 70 тысяч человек. Легионы, получившие приказание отправиться в Панонию, были немедленно отозваны или задержаны для защиты Галлии. Военное командование было разделено между Наниеном и Меробавдом, а юный император, хотя и уважал продолжительную опытность и бескорыстное благоразумие первого из них, однако был гораздо более склонен следовать советам его товарища, который горел нетерпением сразиться и которому было дозволено соединить в своем лице, по-видимому, несовместимые звания комита дворцовой прислуги и короля франков. Его противник, король алеманов Приарий, руководился или, скорее, увлекался такой же неразборчивой храбростью. А так как их войска были воодушевлены таким же, как их вождей, нетерпением сразиться, то они скоро встретились и вступили в бой подле города Аргентарии или Кольмара на Альзасских равнинах. Одержанную в этот день победу основательно приписывают метательным снарядам и искусным эволюциям римских солдат. Алеманов, долго державшихся на своих позициях, римляне убивали с неумолимой яростью. Только 5000 варваров спаслись бегством в леса и горы, а славная смерть их короля на поле битвы спасла его от упреков народа, всегда готового находить неудачную войну и несправедливой, и плохо задуманной. После этой блистательной победы, обеспечившей спокойствие Галлии и поддержавшей честь римского оружия, император Грациан, по-видимому, спешил отправиться в свою восточную экспедицию. Но когда он приблизился к границам владений алеманов, он внезапно повернул влево, удивил их неожиданным переходом через Рейн и смело проник внутрь их страны. Варвары противопоставили ему природные препятствия и свое мужество. Они отступали от одной горы до другой, пока не убедились в могуществе и настойчивости своего врага.